напоминания об исполнении обещанного, оперативные вопросы подчиненных и их же оперативные ответы, словом, то, что всегда. Жизнь шла обычным чередом, но жить ему было очень и очень трудно. Чем бы он ни занимался, он постоянно думал о том, что произошло накануне, и потому делал все непозволительно и совершенно непривычно, для себя плохо. Еще большая беда была в том, что чем больше он напрягал свой мозг, интеллект, логику, память, чем больше концентрировал волевые усилия, чем интенсивнее расходовал при этом душевные и физические силы, пытаясь разгадать злорадно подкинутую кем-то загадку, тем дальше загонял себя в тупик и все ощутимее терял равновесие. Так продолжалось почти неделю, точнее 6 дней. Он был измотан. И к главной проблеме добавилась еще одна, также чрезвычайно насущная для него. Не дать окружающим почувствовать происходящие с ним перемены. Она требовала дополнительных усилий, а силы были почти на исходе. В то же время, простраивая свою линию защиты, мозг его породил и настойчиво внедрял в сознание мысль о том, что случившееся, в принципе, может больше не повториться. Да, это было странное, тревожное, пугающее даже, но случайность. Она не повторяется и, стала быть, может быть отнесена к категории необъяснимых, загадочных историй, которые с каждым человеком хоть раз да случаются в жизни и постепенно забыто. Он начал все чаще думать об этом, и мысль эта, надо сказать прямо, приносила некоторое облегчение и надежду. Однако наступил день 7, и они стремительно и бесследно развеялись, как тает по утрам туманная дымка, в которую любит кутаться рассвет. В 11:00 утра он получил сообщение на пейджер. Здесь, пожалуй, можно поставить точку. Думаю, все, чем вы могли помочь мне, вы сделали, и даже более того. Теперь, естественно, и начнется моя работа, точнее, она уже началась, но более пока вам знать не надо. Через некоторое время я представлю вам результаты. Думаю, они превзойдут все ваши ожидания, и даже самые смелые, несбыточные, уверен в этом, как и в том, что ждать осталось не так уж долго. А пока вы свободны. Вас это радует? Радуюсь ли я? Вероятно, да. Но это очень специфическая радость. Думаю, если бы технические приспособления и приборы могли испытывать чувства, то наши ощущения были бы схожи. К примеру, компьютер, на котором долго, безостановочно работали, а потом выключили, завершив процесс, наверное, испытал бы нечто похожее. Итак, все завершено, по крайней мере, та часть работы, которая требовала моего участия. Каким будет результат, я почти не представляю. Но меня это, собственно, и не волнует. Как странно. Чуть больше 10 дней назад я без колебания дала бы все отпущенные мне на этой земле дни. Впрочем, тогда казалось, что осталось их совсем чуть-чуть, чтобы узнать, как и что происходит с ним сейчас. Если бы кто-то к тому же сказал мне, тогда, однако, я вряд ли поверила бы, но тем не менее, что его постигнет кара за все те страдания, что претерпела я по его вине, и мне дано будет о той каре узнать, я отдала бы не только свои оставшиеся дни. Их бы наверняка не хватило, чтобы по заслугам наградить принесшего эту весть. Так вот, я бы без малейших колебаний отобрала бы жизни у любого количества людей, даже у самых мне близких, чтобы набрать, сколько потребуется этих самых